Сейчас она действовала так же необъяснимо, как давным-давно миньонетка в космотеле. Были ли причины ее поступков также обоснованны? Хвея на его ладони завяла и умерла. «Час убывания любви нас посетил», — подумал он, пораженный. Но потерянная ДЗЛ теперь не утешит. Когда Хвея не может любить, Атон уставился на бессильную зеленую веточку. Она осудила его как недостойного быть любимым, и просить ни о чем было нельзя. Неужели все его стремления нашли в этом свое завершение? Облака тускнели в гаснувшем свете, зола на небе. 17. Охладевшая Кокена не сказала ему, где искать злодея, но Атон целеустремленно шагал по полям в знакомом направлении. 3 километра ходьбы в сумерках привели его к черному силуэту, кораблю Хтона. Этот человек ждал его почти год. Не как рука правосудия, но как посланник Бога. Сила Кокены оттолкнула его. Кокена не преувеличивала, когда говорила давным-давно, когда ее любовь только зарождалась, о своей способности побеждать нападавших мужчин. Но ей не дано покорить мощь Хтона, стоявшую за спиной посланника. Это удел самого Атона. Он ни в коем случае не собирался вернуться в тюрьму. Замок не был заперт. Глупец, позабывший о собственной безопасности. Атон нашел трап и полез наверх. Его голова поднялась до уровня люка, что напомнило ему прошлое восхождение и прошлую надежду. Что-то кольнуло его в лицо. Атон замер, ощупывая глазами потемки. Это был небольшой нож с тонким лезвием, который кто-то держал с четкостью хирурга. Чуть поблескивая, глаза сидевшего на корточках человека внимательно следили за ним. А Атон знал, что сильные контактные линзы позволяют видеть и в темноте. Ниже — губы, сложенные в беззвучном свисте, немелодичном отклонении от нормы. «Привет, соучастник», — сказал Атон. «Соучастниками мы еще станем», — сказал человек, — «но не такими, какими были. Вы меня уже знаете». Нож не шевелился. «Да», — сказал Атон, ставя ноги поудобнее, — «миньон Хтона, пришедший забрать меня обратно. Вовсе не случайность привела вас в дремучие леса идиллии планеты Хтона, чтобы найти меня и провести через открытие, не оправдавшее моей пригодности вашему хозяину». «Отличные слова. Никто не убегает». «Никто», — согласился человек, которого красноречие Атона ничуть не впечатлило. Лезвие не отодвинулось. Атон понимал, что отступать нельзя ни словесно, ни физически. Если бы его не обуревали другие вопросы, он бы давным-давно разглядел соучастника насквозь. Тот был слишком терпелив, давая ему время на земле, на миньоне, на Хвее. Он стушевался, пока Атон исследовал собственную природу. Соучастника не интересовали ни гранаты, ни рудники, где их добывали. Всего лишь удобный предлог, чтобы усыпить подозрения. У соучастника имелся уже ключ и от рудников, и от всего Хтона. Атон помедлил, прежде чем сделать очередное заявление, неуверенный, заставит ли оно убрать нож или воткнуть его.